Глава вторая. Теплый июльский свет проникал в комнату через зеленые жалюзи, окно было открыто, на подоконнике стояли свежие цветы. Незнакомая комната. Огромная женщина, словно напоминание о миссис Редж, высилась рядом с кроватью, пытаясь хлопнуть в ладони, но другая женщина помешала ей шуметь. Тогда раздался трагический, оглушенный шепот, опять же напоминавший о миссис Редж. «Она узнает меня, мэм, она узнает меня! Ну как мне не быть счастливой?» Таковы были первые впечатления Магдалин, когда она проснулась. Мало-помалу картина снова растаяла в тумане, звуки исчезли, и Магдалин погрузилась в благословенный сон. Другой день, теперь голоса громче и отчетливее. Вот, говорит мужчина, он за дверью, спрашивает о новостях. Голос незнакомый, приглушенный, приятного тембра. Он интересуется ее здоровьем в полдень, когда она вновь просыпается, а потом вечером, когда она погружается в сон. «Кто же так тревожится обо мне?» Эта мысль возникает у нее снова и снова. Снова дни и дни. Сиделка возле ее кровати, джентльмен, который задает вопросы, он представился ей как доктор мистер Мэрик. Она уже может сидеть в кровати, опираясь на подушки, но никак не может понять, что с ней произошло и где она. И тот же тихий голос из-за двери утром, днем и вечером, голос, который вызывает все больше любопытства. Еще один день, и мистер Мэрик спрашивает, готова ли она увидеть старого друга, и тут же перед Магдалин какая-то женщина робко: «Это всего лишь я». И перед Магдалин вновь возникает огромная фигура. «Это точно миссис Редж». Шляпка сбилась на бок, лицо сияет от восторга. Она опускается на колени близ постели Магдалин и восклицает почти трубно: «Благослови, Господи! Она уже улыбается мне! Ох, простите, доктор, я веду себя не так, как положено леди, я знаю. Голова у меня не в порядке. О, какое счастье!» Она лепечет еще что-то и удаляется. Снова утро, и мистер Мэрик обещает встречу с другим старым другом на следующий день. Вечером все тот же приятный мужской голос интересуется ее здоровьем, как обычно, и доктор приоткрывает дверь, чтобы она сама ответила, и Магдалин слабым голосом произносит: «Спасибо, мне уже лучше». Тишина. И тот же голос почти шепотом: «Слава Богу, кто же это?» Новый день. Тихо открывается дверь, торопливые шаги, и у кровати появляется небольшая гибкая фигура. Это снова сон? Нет. Воплоти, во всем блеске красноречия и неукротимого энтузиазма, в черном костюме с безупречным белоснежным галстуком перед ней сам капитан Редж. «Ни слова, дитя мое!» — он поудобнее уселся у кровати самым доверительным, родственным образом. «Говорить буду я. Полагаю, вам нужен предельно компетентный человек, чтобы восстановить ход событий и сориентироваться снова в реальности. Я часто думал о вас, даже скучал, но я обещал очистить сцену и слово сдержал. Разве я не образец честности и добродетели?» Магдалин попыталась ответить, но капитан остановил ее и продолжил: «Поберегите силы, я предвижу ваши вопросы. Итак, о чем я? Почему у меня такой отличный вид? И как я попал в этот дом? Дитя мое, я был ужасно занят со времени нашего расставания, несколько изменив свои профессиональные занятия. Я решил уделить больше внимания медицине. Теперь я решил взывать к чувствам людей через желудок. Чрево и чувства связаны напрямую, уверяю вас. Наконец, я получаю постоянный доход. Вот три основы моего процветания — алоэ, вьюнок и гумми-гуд. Проще говоря, я изготовляю пилюли. Благодаря вам я приобрел некоторые средства. Они приумножились в связи с болезнью одной родственницы, миссис Редж. Да покоится она с миром. Добрая душа оставила моей жене некоторое состояние. Отлично. И что же? Я инвестировал весь капитал, изготовил лекарства, заказал упаковку и рекламу. И результат очевиден. Костюм отличного качества, ливрейный слуга, прекрасная жизнь. Все благодаря целебным пилюлям. Магдалин улыбнулась. Торжественное выражение на лице капитана Реджа показалось ей забавным. «Ничего смешного, дитя мое. Мои пилюли принимают всерьез. Обо мне уже пошли слухи. Они даже опережают мою рекламу. А она повсюду, в кабах, театрах, аптеках, обо мне и моих пилюлях пишут в газетах. Моя реклама многообразна. Есть объявления, рассчитанные на семьи, на джентльменов, интересующихся историей, на современно мыслящих людей, на домохозяек, на прислугу. Моя реклама универсальна, а пилюли пользуются широчайшим спросом. Я даже открыл специальный магазин. Над входом мое имя. Внутри портрет с автографом и такими красивыми буквами с растительными завитушками написано «Долой докторов!» А миссис Редж предстает в качестве живой демонстрации. Своими пилюлями я исцелил ее от множества болезней. У нее такой необычайно здоровый вид. Один мой друг-агент проживает тут по соседству. Я был поражен известием о вашей болезни. Как только я услышал об этом, немедленно примчался. Вот я перед вами, Горацио Редж. Закончив речь, капитан более пристально посмотрел на Магдалин. Его визит имел определенную цель, и теперь он к ней приблизился. Упоминая обстоятельства своего появления в этом доме, он не солгал, но и не сказал правды. Осмелев, когда стало ясно, что никакого публичного скандала вокруг брака Ноэля Ванстоуна не случилось, не обнаружив в газетах никаких новостей после его смерти, капитан вернулся в Олдборо и открыл там одно из агентств по продаже своих пилюль. В нем никто, кроме владельца отеля, не опознал прежнего гостя города. Но когда этот человек получил письмо от Кёрка с расспросами, то написал в ответ, что искомого джентльмена зовут капитан Редж, и он проживает в Лондоне. Выяснилось, что он ведет дела с человеком, обитающим в одной из комнат домов Аарона. Именно капитан Кёрк проявил решимость в поисках знакомых Магдалин, а потому вышел на Реджа. Оценив ситуацию, последний сообщил, что девушка, известная Кёрку под именем мисс Байгрейв, скрывалась в Олдборо по семейным обстоятельствам, в подробности которых он не хотел бы вдаваться, а на самом деле является младшей дочерью Эндрю Ванстоуна. Эта информация поразила Кёрка. Ведь речь шла о том самом молодом офицере, знакомом его отца по Канаде, который некогда попал в затруднительную ситуацию. Капитан Редж просил его не торопить Магдалин с семейными воспоминаниями, так как они могут быть очень болезненными, и ей надо сперва окрепнуть. Редж сказал, что сам является дальним родственником семьи из Комрейвена, так что готов принять участие в судьбе несчастной Магдалин. О других ее родственниках и друзьях он упоминать не стал. Теперь он хотел угадать по ее реакции, готова ли она признать его лицом, заслуживающим доверия, и родственником. Судя по всему, да. Единственный вопрос, который она задала — кто тот друг, что живет в этом доме и интересуется моим здоровьем? — Вы знаете его в той же мере, что и я. Он сын одного из армейских друзей вашего отца, они вместе служили в Канаде. Я вижу, вы порозовели. Если так, мне пора уходить. Она была удивлена, но не взволнована. Капитан Редж заинтересовал ее напоминанием о столь далеком прошлом, существовавшем для нее лишь в качестве семейного предания. — Как его зовут? — спросила Магдалин. — Кёрк, — ответил Редж. — Вы никогда не слышали от отца о некоем майоре Кёрке, его командире в Канаде? Он помог вашему отцу в трудной ситуации. — Да, она слышала это имя от отца, который самыми теплыми словами вспоминал старого товарища. Но подробности потерялись в памяти. — Этот мистер Кёрк беден? Даже капитан Редж озадачил этот вопрос. Так что ответил он коротко и прямо. — Нет, он вовсе не беден. — Тогда почему он оказался в этом доме? — Она меня подловила, — подумал капитан Редж. — Теперь придется расширить пределы правды. Мистеру Кёрку выпал счастливый шанс. Вслух он сказал. — Мистер Кёрк, нашел вас случайно. Вы были совершенно больны. Надо было кому-то о вас позаботиться, и мистер Кёрк взял на себя эту обязанность. Он поступил как истинный сын своего отца, как настоящий друг семьи. Он нашел вам доктора, сиделку, ведь меня с моими чудесными пилюлями рядом не оказалось. Спокойно, спокойно, не надо так бесцеремонно хватать рукав моего прекрасного нового костюма. Магдалин отмахнулась и задала следующий вопрос. «Как мистер Кёрк узнал меня? Я ведь его никогда не видела». «Если вы его не видели, это еще не означает, что он не видел вас». «Когда же он меня видел?» Капитан Редж решил, что пора ограничить правду туманной неопределенностью. «Некоторое время назад, дорогая. Не могу в точности сказать, когда». «Всего один раз?» Редж ответил с неожиданной решительностью и непоследовательностью. «Да, один раз». Магдалин задумалась, а потом заметила. «Он видел меня всего лишь раз и некоторое время назад. Как же ему удалось запомнить и сразу узнать меня?» «Ага! Вот теперь вы попали в самую точку», — заметил капитан. «Меня тоже удивило, что он так хорошо вас запомнил. Послушайте мой совет. Когда окрепнете и сможете принять капитана Кёрка, попробуйте задать этот вопрос ему. Любопытно, как он отреагирует». Редж встал и взялся за шляпу. «Подождите, я еще хотела спросить...» «Ни слова больше. Вам и так нужно сегодня многое обдумать. Достаточно для одного дня. Мое время вышло. Я отправляюсь в очередной тур по стране распространять информацию о бесценной пилюле». У самой двери он обернулся. «Кстати, моя несчастная жена просила вам передать, если вы позволите, миссис Редж была бы счастлива вновь заглянуть к вам. Она обещает вести себя более сдержанно. Что скажете?» «Пусть приходит в любой момент. А можно во время вашего отсутствия она останется со мной?» «Безусловно, дорогая. Она в вашем распоряжении всегда, когда не занята рекламой пилюль. Ее цветущий вид, особенно в ярких нарядах с перьями, служит отличным наглядным аргументом. Не осуждайте меня, я всего лишь сын своей эпохи, а за рекламой будущее, поверьте мне, важно не что, а как вы будете продавать. Публика жаждет впечатлений». Он уже взялся за ручку двери, но снова помедлил и после некоторого колебания добавил: «Вы такая милая, что я все же подкину вам еще немного информации. Вы ведь слышали голос за дверью? Некто интересуется вашим здоровьем. Так вот это и есть мистер Кёрк. А насчет пилюли, если вам будет интересно, в продажу поступают такие аккуратные коробочки по 13,5 пенсов с официальной государственной печатью. На каждой указано имя Редж. На рекламе вы увидите образ болезненной женщины, которую ветром может унести. Это как бы миссис Редж до приема пилюль. Премного благодарен и всего вам доброго». Дверь закрылась, и Магдалин вновь осталась одна, но теперь она уже не испытывала чувства одиночества. Капитан Редж вправду дал ей немало пищи для размышлений. Мысли ее теперь крутились вокруг капитана Кёрка, а с наступлением вечера она вновь услышала за полуоткрытой дверью знакомый уже голос. «Благодарю», — ответила она, прежде чем сиделка успела что-либо сказать. — «Я очень, очень признательна вам за доброту ко мне». — «Постарайтесь набраться сил», — отозвался он. — «Ваше выздоровление станет для меня лучшей благодарностью». На следующее утро мистер Мэрик обнаружил, что пациентка выражает желание встать с постели и перебраться на диван в переднюю комнату. Доктор подумал, что у нее появилось желание переменить обстановку. «Да», — ответила она, — «и я бы хотела увидеть капитана Кёрка». Доктор предложил ей отложить все это на следующий день, опасаясь чрезмерного волнения. После его ухода Магдалин попыталась уговорить сиделку, но та была непреклонна и твердо следовала распоряжениям врача. На следующий день Магдалин, закутанная в шаль, расположилась на диване в своего рода гостиной. Сиделка прикрыла ее пледом, на столике рядом стояли цветы и лежало несколько журналов. Выяснилось, что все это тоже принес мистер Кёрк, чтобы доставить ей удовольствие. Это лишь усилило ее желание увидеть столь щедрого и внимательного незнакомца. И вот на пороге появился он. Высокая фигура, открытое, загорелое и слегка обветренное лицо. Магдалин была уверена, что действительно где-то встречала его прежде, но волнение мешало ей сосредоточиться. Она не стала и пытаться мучить себя усилиями, предпочитая просто присмотреться к тому, кто был перед ней сейчас. Он остановился в ногах дивана и произнес несколько приветственных слов. Она пригласила его подойти ближе и протянула руку. Он бережно принял ее, а потом сел рядом. Оба помолчали. Через некоторое время Магдалин почувствовала, что силы покидают ее, и невольно прикрыла глаза. Доктор сделал знак капитану, чтобы тот не спешил, дал ей время. Вскоре Магдалин снова взглянула на капитана. — Вы так добры ко мне. Я совершенно не заслуживаю этого. — Тише, тише. — Не волнуйтесь, — ответил он. — Вы даже представить не можете, какое счастье для меня помогать вам. Звук его голоса придавал ей сил, и она решилась задать тот самый вопрос. — Где вы меня видели, прежде чем нашли здесь? Кёрк заколебался с ответом, и мистер Меррик пришел ему на помощь. — Не следует сейчас говорить о прошлом. Вы начинаете новую жизнь, и не надо спешить с воспоминаниями. Постарайтесь пока жить так, словно родились 5 минут назад. Магдалин взглянула на доктора и улыбнулась. — Но хотя бы одно я хотела знать. Вы ведь видели меня прежде? Не в этом доме. — Конечно. Капитан внезапно зарделся, глаза его сверкнули. «Но если вы видели меня всего лишь раз, как смогли запомнить и узнать меня?» Капитан неожиданно коснулся ее руки, чуть заметно сжал ее, но не нашел сразу нужных слов. «У меня хорошая память», — проговорил он, наконец, после затянувшейся паузы, а затем смущенно отвел взгляд. Такое волнение казалось странным для решительного взрослого мужчины, так что и доктор, и сиделка заметили его состояние. Сердце Магдалин дрогнуло. «Неужели такое возможно?» — подумала она, с изумлением глядя на капитана. «Неужели доктор сделал капитану знак?» И тот немедленно встал. Лицо его вернулось к обычному, спокойному и ясному выражению. Кёрку показалось, что он сумел скрыть свою сердечную тайну, и это принесло ему истинное облегчение. Он попрощался и ушел. Мистер Меррик присел рядом с больной, присмотрелся, посчитал пульс и заметил. «Как я и опасался! Слишком рано для сильного волнения!» Он обернулся к сиделке и тихо добавил. «Пусть пока побудет здесь, я вернусь через полчаса. Надо, чтобы она воздержалась от разговоров. Пусть полистает журналы, успокоится». После ее ухода Магдалин затихла, полежала с закрытыми глазами, не испытывая ни малейшей потребности говорить о чем бы то ни было. Дни шли за днями. Постепенно доктор разрешал ей все дольше оставаться в гостиной. Магдалин уверенно сидела, хотя и опираясь на подушки. У нее появился аппетит. Но главным событием в ее жизни стали теперь визиты капитана Кёрка. Мало-помалу они привыкали друг к другу и становились друзьями. Уже не только из благодарности, но по взаимной склонности. Магдалин задавала ему множество вопросов, и капитан рассказывал о своей жизни, о морских путешествиях, порой чувствуя себя настоящим эгоистом, способным часами говорить о себе и своих интересах. Однако она слушала и расспрашивала его с таким искренним любопытством и оживлением, что это служило ему наилучшим оправданием. Капитан пускался в долгие рассказы об устройстве своего корабля, снабжение экипажа во время долгих морских переходов, описывал погоду в открытом океане и мужество матросов. Его волнение и восторг вдохновляли его. Порой она вовлекала его в разговоры об опасностях, которые нередко встречаются морякам. Она мало знала о мире за пределами суши и родной страны, но вскоре поняла, что капитан во многом наивен и несведущ, когда речь заходит именно об этом, столь знакомом ей, образе жизни. Он дважды пережил кораблекрушение, справился с десятками штормов, не раз был на волосок от гибели, но понятия не имел о темных сторонах человеческого общества, о коварстве повседневного бытия. Магдалин слушала его как завороженная, забывая обо всем пережитом и ощущая величие и многообразие мира. Кёрк рассказывал обо всем просто и живо, не придавая значения собственному мужеству и благородству, которые были для него слишком естественны, чтобы задумываться о них. Никогда прежде Магдалин не встречала таких людей. Ее поражало порой, как могло быть такое. Вот эти руки держали штурвал в бурном море, сражались со стихией, и они же так нежно поправляли ее подушки, аккуратно и тщательно чистили для нее фрукты. Как может один и тот же человек быть таким сильным, прямодушным, бесстрашным и в то же время трогательным и кротким? Она не осмеливалась шагнуть дальше в своих мыслях, не пыталась оценивать ни его, ни свои чувства, словно боялась разрушить нечто хрупкое и прекрасное. Кёрк вообразить не мог, как много думала она о нем, оставшись одна в спальне в тихие часы перед сном. Он не представлял, что она вступает в совершенно новый мир, обретает иную, неведомую прежде систему ценностей и чувств. Разговоры с ним освежали и очищали ее душу, давали ей силы для роста и развития. Он думал, что она просто лишена других развлечений, что сам он грубоват и простоват для нее, и если бы пришли ее друзья, она была бы гораздо больше рада им. Сам он привык к этим долгим разговорам, к одиноким вечерним прогулкам по Лондону, когда Магдалин отправлялась к себе. Как-то раз он поспешил уйти в середине дня, по делам, как он сам сказал. Накануне он спросил, сколько ей лет. 20. Ему был уже 41, в два раза больше. Теперь он шел вдоль доков и смотрел на корабли, с неожиданной для себя горечью размышляя о том, что вскоре снова уйдет в море. Вернется к привычной работе. Потом зашел в гости к приятелю-моряку, у которого в Лондоне была семья. Между делом выяснил, что жена младше его друга лишь на 6 лет. Почувствовав интерес Кёрка к семейным делам, приятель посоветовал ему поискать хорошую женщину лет 30-35, с жизненным опытом, спокойную и трезвую. На следующий день мистер Меррик нанес ему неожиданный личный визит, поднявшись на 3-й этаж дома, где поселился капитан. Он сообщил, что пациентка вполне окрепла, и пора заняться поиском ее друзей. Помимо капитана Реджа, им было известно уже имя поверенного ее семьи, некоего мистера Пендрила, который наверняка был знаком с прежним окружением Магдалин и знал необходимые имена и адреса. Доктор взял на себя смелость и обратился к этому юристу, получив от него сведения о мисс Гарт, а также общий рассказ о печальных событиях в семье Эндрю Ванстоуна. Мистер Меррик сказал капитану Кёрку, что у бедной Магдалин осталась одна близкая родственница, старшая сестра, с которой он связался. Теперь можно было рассчитывать, что Магдалин выдержит потрясение, однако доктор все же просил капитана Кёрка присутствовать или быть рядом, чтобы поддержать больную, если волнение окажется чрезмерным. — Вы сегодня не в духе, капитан, — заметил доктор в конце. — Устали от замкнутого пространства? Вы ведь привыкли к простору и свежему воздуху. — А она не устала от замкнутого пространства, доктор? — ответил Кёрк вопросом на вопрос. — Когда придет сестра, не захочет ли та забрать ее с собой? — Я бы решительно не советовал. Ей нужно оставаться в доме не менее недели. Но вы и вправду кажетесь сегодня мрачным. Как вы себя чувствуете? Тоскуете по водным просторам? Доктор улыбнулся и ушел. Примерно час спустя доставили письмо. Кёрк почти с неохотой взял его и отнес в гостиную к Магдалин. Она узнала его шаги и через дверь сказала, что вот-вот будет готова и выйдет. Он не ответил. Он вышел на улицу, минуту колебался, а потом развернулся и пошел на восток к своему офису на Корнхилл.